Глава 32. Камила. Находиться вместе с Левой все равно, что ступать по тонкому весеннему льду в момент паводков. Никто не может тебя уберечь, только он. Несмотря на мою настороженность, я почему-то была уверена, что меня Бессонов не тронет, не обидит. Эта уверенность шла из детства. Вероятно, его сегодняшние поступки тоже отложились на подкорке сознания. От его действий могли пострадать окружающие меня парни, хотя, по большему счету, это я провоцировала всякие неприятности. Наши тела разделяли лишь тонкие полоски купальника. Почему именно на нем я остановила выбор? Я себе казалась очень красивой в нем. Мне было важно ощущать внутреннюю уверенность, знать, что я хорошо выгляжу, потому что я ужасно нервничала. Это ведь не просто платье, где макияж и укладка дополняют образ. Я не жалею, что остановила выбор на этом немного откровенном купальнике. Бессонов буквально пожирал меня горячим взглядом, смотрел так, будто хотел испить до дна. Закинув руки ему на плечи, сама подалась вперед, когда наши губы встретились. Я вся горела, пылала, плавилась. Было ощущение, что вода вокруг нас нагревается. В его объятиях я не чувствовала себя неопытной девчонкой, которая целоваться толком не умеет. Я была желанной женщиной, которую Бессонов своими опытными действиями вел за собой. Распалял, сводил с ума, заставлял вибрировать каждое нервное окончание. Я захлебывалась в своих ощущениях. Их было так много, что это пугало, но я не готова была отстраниться и прервать наш поцелуй. Лучше пусть я сгорю, чем лишусь его рук, губ, властного жесткого языка, который высекал во мне искры страсти. Спустив лямку с плеча, Бессонов прокладывал дорожку из поцелуев, сначала шея, потом ключица. Его горячий язык выводил узоры на моей холодной коже. От контраста меня трясло. Внизу живота все сжималось, сильнее закручивалось. Оглаживая большим пальцем сосок, лев прикусил кожу на ключице, посылая мощный энергетический разряд, который прошил все тело. «Лёва!» — срывается стон с моих губ. Упираясь ему в плечи, хочу оттолкнуть. Слишком много. Много эмоций, я будто хапнула адреналина, и теперь мне не хватает дыхания. «Тише, тише, все хорошо!» — водит губами по моему лицу. Поглаживает успокаивающий спину. Без паники, Ками. Дальше не двинусь. Просто обнимает, возвращает лямку на место. Мы кружимся на воде, пока мое дыхание не выравнивается. Ты пипец какая чувственная. Зарывшись в мои влажные волосы, произносит Бессонов. В его голосе слышится удовольствие и еще какие-то неизвестные мне нотки. Он словно кайфует от осознание того, что мое тело на него так реагирует. Я решаю промолчать, сделать вид, что не слышала. В отличие от Левы, я ужасно смущена данным фактом. Я не думала никогда, что можно так реагировать на мужчину, что мое тело будет откликаться на каждое его прикосновение, возбуждение, иголочками будет впиваться в тело, побуждая его откликаться. Меня до сих пор мелко трясет. Ноги и руки не слушаются, поэтому я так крепко вцепилась в крепкое, сильное тело Бессонова. Он не даст мне утонуть. Удержит на поверхности. Без его поддержки я пошла бы уже ко дну. Ками, ты же понимаешь, что то, что произошло сейчас между нами, нормально. Это не просто классно, это охренительно. Ты словно сделана под мои запросы. Оставив нежный поцелуй на губах, резко отстраняется со стоном, будто ему больно. В его глазах темное пламя, но он не дает ему разгореться. Словно накинув колючую удавку, не позволяет желанию вырваться наружу. Нашу идиллию нарушает рев двигателей, гидроциклы. Тут ведь нельзя пользоваться аквабайками. Тут закрытая пляжная зона. Для спортсменов и желающих прокатиться на водном мотоцикле выделена отдельная территория, за пределы которой нельзя заплывать. Шум настолько резко врывается в умиротворенную тишину, что я цепенею, только пальцы впиваются в плечи Лёвы. Чувствую его напряжение, он осматривается, а потом отрывает меня от своего тела. Даже причиняет боль, сильно сжав мои задеревеневшие руки. «Ками, смотри на меня! Смотри на меня!» Встряхнув так, что зубы клацнули. «Быстро на берег! Шевели руками и ногами изо всех сил, только попробуй остановиться. А ты? Я всегда буду рядом. Не бойся. Ками, я не позволю, чтобы с тобой что-нибудь случилось». Его уверенность мне не передается. Испуганно оглядываюсь. Потому как эти придурки водят, понимая, что они сейчас неадекватные. Ближе к берегу паника. Там отдыхающие спешат вытащить детей из воды. «Греби, Камила, быстро!» — рычит Лёва. В это время один из каскадеров погружает гидроцикл в глубину и выпрыгивает из воды очень близко от нас.